Был вечер, когда пацаненка привезли в детский дом на окраине Медвежьегорска. Запомнилась тревожная, томительная ночь. Звезды под окном сверкали, скалились ножами. Месяц над горами вдали заострялся. Кривое лезвие прятал в темной пазухе деревьев. На цыпочках подкрадывался к детскому дому. Зарезать хотел. А поутру какой-то дерзкий сорванец, выдававший себя за атамана, за предводителя детдомовской шпаны, громко поприветствовал за завтраком. «Здорово, недорезанный!» «А ты кто, недобитый?» – спросил Святославка и чашку с манной кашей влепил ему в лицо. Воспитатели кое-как разняли их, на горох поставили по разным углам, но это не помогло. Хоть на горячие угли поставь, недорезанный и недобитый драться будут теперь каждый раз, как только встретятся или в столовке, или во дворе. В детском доме Святославка стал меняться, как в той сказке, не по дням, а по часам. Взять хотя бы глаза, рукосуя. От рождения синие, до краев зачерпнувшие карельского неба, глаза эти скоро слиняли, как в буквальном смысле, то бишь выцвели, так и в переносном, убежали. Глаза рукосуя убежали из детства, когда ему было лет 5. Медвежьегорский детский дом неспроста называли берлогой. Там была не детвора, а медвежата. Каждый себя норовил проявить сильным и грозным зверенышем, рычал и показывал зубки. Из детдома он вышел с характеристикой оторвы и самого отчаянного ухаря. Про таких там говорили «ухарь-рез». Но если бы кто-то внимательно к нему присмотрелся, могли бы заметить одну особенность этого ухареза. Внешне это был угрюмый, толстокожий парень, грубый, разбитной, развинченный, не признающий никакого ключа, который мог бы гайки в нем завинтить. А внутри его всегда на стороже сидело какое-то болезненное чувство справедливости, тонкое, почти звериное. И если рядом что-то было не по правде, рукосуй был совершенно непредсказуем. Руки совал, где надо и не надо. А руки у него, кулаки такие, что надо раскулачивать, как сказал один остряк. Какое-то время он работал на берегах Ладожского озера, помогал поморам строить лодки по чертежам. Голова у парня была светлая. Разбираясь в паутине чертежной грамоты, он скоро выучился рубить и строгать карбасы, лодки-осиновки, лодки-двинянки, соймы. Особой любовью он одаривал шняки, одномачтовые лодки под прямыми парусами. Сивогривый старый мастер, похожий на кудесника с клюкою, бывало хвалил его, потрясая белоснежным веником поморской бороды. «Далеко пойдешь, соколик, высоко взлетишь, ежели раньше того шею не сломишь». «Далеко? А зачем?» Соколик смотрел на горизонт, где озерная голубизна перетекала в небесную. «Там, наверное, хорошо, поскольку нас там нету». У парня было большое будущее, а он возьми да попадись на воровстве плотницкого инструмента. Хотел продать, пропить. На первый раз простили, а ему, дураку, все не имется. И загремел за решетку. Начались тюремные дороги, лагеря. Правда, сидел недалеко, почти за огородами, в родимой карельской глуши. Потом война, штрафбат, искупление кровью вины перед родиной. «А кто искупит кровь моих родителей?» – думал озлобленный рукосуй. «Так и не нашли тех сволочей, которые устроили бойню на кордоне». Озлобленность эта глубоко в нем засела, как ледяная заноза. Выстудила сердце, душу обсыпала игольчатым инеем, похожим на морозную крапиву. Озлобленность эта, может, сознательно, а может, подсознательно, в каждом бою толкала его на подвиги. Он был как юный пионер, хоть сейчас подохнуть, геройски погибнуть за родину, говоря высокопарным языком. Но странное дело, пули воробьями чирикали над ним, а клевать не решались. Немецкие пули, такое создавалось ощущение, словно бы меняли траекторию, подлетая к этому русскому воину. «Заговоренный!» – шептались за его спиной. В середине января 1943 года старшина Рукосуев, точно так же, как все другие старшины советской армии, получил новые погоны, которые тут же окрестили «погоны с молотком». Красномалиновый, точно кровью обмазанный старшинский знак различия, если глянуть сверху, был действительно похож на молоток с длинной ручкой. «Ну, теперь я буду фрицев заколачивать, как гвозди, по самую шляпку», – мрачно говорил он, пришивая новые погоны и ломая иголку в своих заскорузлых, железоподобных пальцах. «Этот заколдованный», – ворчал кое-кто в окопе, – «сам лезет в пекло и нас туда же». Заслышав эти разговоры, капитоныч Купидоныч сказал: «Кота и зайца я тянуть за собой не собираюсь, но и сидеть в окопах за спины прятаться никому не позволю. Я любую гниду чую за версту, запомните», – предупредил он, – «со мною бесполезно в бирюльке играть». Многие это поняли сразу, когда пришли под его начальство, когда посмотрели в глаза старшины, мрачные, с темным прищуром, с диковато-синими огнями, полыхающими в глубине зрачков. А тем, кто не понял, пришлось объяснять. Кому-то зуботычины было достаточно, чтобы осознать, насколько это, мягко говоря, нехорошо, труса праздновать, сачка давить или мародерничать. А кое с кем приходилось даже разбираться при помощи оружия. Одну такую разборку Степан Солдатеевич запомнил на всю жизнь. Это было в марте 1945 года, неподалеку от Кенигсберга. Артиллерия, бог войны, часа два работала без передыху. Как бог черепаху разделали они какой-то хутор, находящийся южнее Кенигсберга. Бронетехника Великой Германии из танково-гренадерской дивизии была разбита. Советские войны пошли через хутор, от которого осталось одно название. И вдруг, среди раздолбанной земли, среди дыма, огня и смрада, домик стоит. Совершенно целый, словно игрушечный и словно заколдованный. Ни царапки на нем. Старшина, заприметив колодец, хотел напиться, и вошел на подворье, забор лежал в грязи. На пороге дома он увидел осколки разбитого зеркала. Немецкое небо кусками лежало, дрожало, отзываясь далеким раскатом орудий. Яблоневый сад, наполовину вырубленный осколками, виднелся около дома. Чудом уцелевшие деревья, почуяв приближение весны, уже набухли почками, готовились белые цветы взметнуть, как белые флаги, чтобы сдаться на милость советскому красному лету. Эта мысль промелькнула в мозгу Рукосуева и оборвалась. Дальше был провал. Дальше память сохранила только обрывки, огненные вспышки. Где-то внутри игрушечного домика старшина услышал приглушенный крик и стон. Захрустев на осколках разбитого зеркала, он сделал несколько шагов по коридору, полутемному, заставленному барахлом, приготовленным, как видно, для эвакуации. И покуда старшина делал эти несколько шагов, он уже понял, куда, к чему придет. И он, к сожалению, не ошибся. В небольшой весенним солнцем озаренной спальне старшина увидел зверя, сидящего верхом на какой-то полуголой, стонущей девчонке лет 14. Это был не зверь в буквальном смысле. Это был человек, офицер. Ощущение зверя возникло потому, что на стене возле кровати был ковер. Роскошный германский ковер, на котором какой-то зверь взлохматился, разинув клыкастую полуведерную пасть. И вот эти две фигуры, человек и зверь, вдруг слились воедино в мозгу старшины, и в памяти внезапно вспыхнули кровавые воспоминания о том, что произошло на далеком боровом кордоне в Карелии. Там было что-то похожее, там тоже были звери, над матерью глумились. Рукосуев плохо помнит, как оружие выхватил, как перед глазами у него сверкнула красно-синяя молния, вслед за которой грянул гром. Он прочухался только тогда, когда рядом оказался Стародубцев. В тишине урчали где-то голуби, или ветер ветки ворошил за окнами. Немка, белокурая девчушка в изорванном платьишке, на карачках стояла перед ним, по собачьи смотрела в глаза и что-то бормотала, как полоумная. На светлом разорванном подоле виднелась девичья кровь, темно-вишневыми брызгами раздавленной ягоды поленики. Продолжая что-то бормотать, немка встала, но тут же упала, ноги не держали. Она заскулила и поползла куда-то в дальний угол, где блестело битое стекло от хрустальной люстры, точно горка синеватого льда. А рядом на полу валялся офицер, нелепо раскинув руки, перекосив лицо с широко разъявленным ртом, где блестела золотая фикса. Во рту словно застрял огромный крик, распирающий горло, не дающий сомкнуться костяному замку челюстей. Приспущенное галифе обнажило белый толстый зад, недавно исколотый иголками в меценбате. Глаза офицера, широко раскрытые, раскосые черносливины, уже стекленели, отражая разбитую оконную раму и свет вечереющего весеннего солнца. Красным шнурком из затылка струилась горячая кровь, будто клубок разматывался в голове, шевеля намокшие волосы, короткие, жесткие, похожие на конскую подстриженную гриву. Облизнув пересохшие губы, старшина вяло посмотрел на Стародубцева, вяло протянул ему свой пистолет. «Давай», – сказал бесцветным голосом, – «можешь меня сдать». Спрятав руки за спину, Стародубцев покачал головой. «Старшина, ты уж как-нибудь сам», – пробормотал он, – «а я пойду на воздух блевану. И вообще меня тут даже не было». Скользя на осколках разбитого зеркала, Солдатеич вышел во двор, передернул плечами. «Вот и не верь после этого, что разбитое зеркало к смерти», – подумал он. «А старшине теперь хана, под трибунал пойдет». Однако через несколько минут старшина, веселый чего-то, догнал его и показал поддельные документы убитого. Этот ряженый офицер был один из тех, кого контрразведка давно уже искала по округе. СМЕРШ озверел, перетрясая и наших, и ваших. Все не могли изловить группу каких-то ловких диверсантов, орудующих под видом красноармейцев. Бегло прочитав помятые бумажки, Солдатеич удивился. «Так тебе выходит не трибунал, а орден?» Рукосуев свирепо сплюнул под ноги. «Не тяни кота и зайца, догоняй наших бойцов!» «А ты куда?» «А я на Валаам, грехи замаливать!» Убегая за кусты, он хохотнул. «Герой! С большой дырой!»